Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Побывав в родных краях, которых я не видел с дней моей юности, я получил возможность соприкоснуться с родимой землей Неверской Бургундии. Она разбудила во мне прошлое, которое я считал уснувшим навеки, всех калабрюньонов, которых я носил в себе. Мне пришлось говорить за них. Эти проклятые болтуны не успели, видно, наговориться при жизни. Они воспользовались тем, что один из их внуков обладает счастливыми преимуществами грамотея, и решили взять меня в писцы. Как я не отбивался! Послушайте, дедушка, ведь было же у вас время. Дайте мне поговорить, всякому свой черед. Они отвечали: малыш, ты поговоришь, когда кончу я. Во-первых, ничего занятнее ты все равно не расскажешь. Садись сюда. Слушай и ни слова не пропускай. Право, мальчик ты мой, сделай это ради старика. Ты сам потом поймешь, когда будешь там, где мы. Самое тяжелое в смерти, видишь ли, это молчание. Ну что делать? Пришлось уступить. Я стал писать с их слов. Я не смею думать, чтобы в обществе моего калабрюньона читателям было так же весело, как автору. Во всяком случае, пусть они примут эту книгу такой, как она есть. Прямой и откровенный, без всяких притязаний на то, чтобы преобразовать мир или объяснить его, книгой на добрый французский лад, которая смеется над жизнью потому, что находит в ней вкус и сама здорова. Ромен Ролан. Май 1914 года. Прозвищу Бриньон. Вот это да! Вот это невезение! Надо же, именно в тот день, когда тебе полвека стукнуло такое известие. Стукнуло, брякнуло, по темечку звякнуло. Беда! Она явилась в виде форейтера, промчавшегося по улицам нашего города Кламси и орущего во всю глотку: «Чума! Чума в Орлеане!» И все тотчас с ума посходили. Все домашние подняли такой крик бежать, что я избежал от них. Кола! Кола! Слышите голосок? Это она, жена моя, голубушка. Это я, ее обладатель. Вот уж скоро 30 лет, как мы женаты. Черт ее знает почему. Я любил другую, которая смеялась надо мной. А это преследовало меня так, что я то ли от жалости, то ли от усталости, старый шут, лезет от дождичка в пруд, стал ее мужем. А-а-а! Ты здесь? Он здесь! Спрятался? Он спрятался! И не стыдно тебе? Ему, видите ли, даже не стыдно! Засвистала пташечка, зачиликала. Что ты тут делаешь, несчастный дармоед, разинув рот шире ворот? Чего ты ждешь?